Святой день. Тем более, что погода просто изумительная. Приготовить что-нибудь необычное? Воскресное блюдо? Блинчики, например? Точно, блинчики она не готовила с бог весть каких времен. У нее было несколько кулинарных секретов, которые придавали ее блинчикам особый вкус. Просто к ней давно никто в гости не приходил, поэтому не возникало необходимости готовить деликатесы. А теперь можно и себя побаловать. Мэрилин открыла холодильник. Ну, конечно, ничего нет, только масло и варенье. Банка яблочного и банка малинового. Это еще мама Райана варила. Да, мама у Райана просто замечательная. Иногда она просто закармливала Мэрилин, рано лишившуюся родителей. И это действовало ей на нервы. Но вообще-то, да, готовила она классно. Варенье надо в срочном порядке съесть. Это же заготовки еще с прошлого лета. Сколько его можно хранить? Значит, блинчики, но для начала в магазин за молоком и яйцами. Возвращаясь из магазина, Мэрилин встретила в подъезде Трину, маму маленького Сима. Она действительно ждала ребенка. Мэрилин улыбнулась и поздоровалась, но лицо Трину вовсе не излучало доброжелательства. «Послушай, Мэрилин, мне, конечно, неудобно тебе это говорить, но если ты сама не понимаешь, то на это надо указать». Мэрилин и правда ничего не понимала. На днях Сим прибежал домой натурально в шоке, долго не мог ничего объяснить. А потом оказалось, что ты ему сказала что-то нехорошее. «А, с этим муравьем на лестнице», — догадалась Мэрилин. «Я ничего плохого ему не говорила», — попыталась она оправдаться. «Наоборот, на самом деле я...» «Меня не интересует, что там было на самом деле. Я просто...» Трина пыталась придать своему голосу вежливость и невозмутимость. «Я просто хочу попросить, чтобы ты никогда больше не заговаривала с Симом. У него и без того лобильная нервная система. И, как видишь, я жду ребенка, и мне все эти переживания ни к чему. Так что прошу тебя, держись от моего сына подальше». «Извини, конечно», — ответила Мэрилин, «но ты бы лучше занималась воспитанием своего сына, а не бесконтрольным размножением», — огрызнулась она и вошла в свою квартиру. «Инфузория безмозглая, лобильная нервная система. Да этому ребенку не привиты элементарные этические нормы». Настроение упало до нуля. Улетучилось желание устраивать настоящее воскресенье, печь блины и вообще что-то готовить. Мэрилин налила стакан молока и села на балконе. «Сходить, что ли, куда-нибудь? В город съездить?» «Ну, конечно. Арви же сказала, что сегодня проводится какая-то мелкокалиберная регата. А как здорово было бы пошататься по Томпе в такую погоду. Солнце, легкий ветерок и много-много белых парусов в заливе». «Так и сделаю», — решила Мэрилин. Вымыла на кухне стакан, сложила покупки в холодильник, пшикнула немного парфюма за ухо и вышла за дверь. Мэрилин поднялась на Вышгород по булыжной улице со смешным названием «Короткая нога». «Кошмар! Мне всего 20, а я устаю от одной лестницы. В 40 лет, наверное, придется обзавестись инвалидным креслом». От ресторана отъехала красная спортивная машина и, шурша шинами по булыжникам, пересекла площадку перед собором. Мэрилин проводила ее взглядом. Она обожала спортивные машины, особенно красные. Хотя и не слишком хорошо разбиралась в марках автомобилей, да и не считала это важным. Но с детства мечтала о красной машине. И не просто красной, а необычной, с легким розовым оттенком. Машина так называемого цвета вишневого желе. Проехавшая машина была как раз того цвета, который ей так нравился, и водитель показался ей знакомым. Мэрилин не смогла вспомнить. Видимо, типичный таллинский парень, если показался. Для разнообразия Мэрилин решила почувствовать себя настоящим туристом, осмотреть город взглядом гостя. Она останавливалась на каждом углу, то с группой заполонивших город пожилых финнов, то японцев, не имевших возраста, толпящихся у лотков, где продавали открытки с видами Таллина, значки, монеты и прочую дребедень, или картинки с сомнительной художественной ценностью, авторы которых пытались скопировать знаменитое полотно. Именно пытались, потому как результат получался жалким. Марилин больше нравились нейтральные изображения средневековых башен. Если бы она была туристкой, то купила бы себе именно такую картинку на память. Недалеко от смотровой площадки какой-то оригинал играл губами на расческе, обернутой в папирусную бумагу, потряхивая в ритм банкой из-под пива, видимо, наполненной камушками. Он выводил довольно сложную композицию Эрика Клаптона, название Марилин не вспомнила, но тип справлялся с ней довольно неплохо. Подозрительно знакомым показался ей этот бременский музыкант. Марилин подошла поближе. «Ну, естественно, Ян, кто же еще?» На земле у его ног валялась перевернутая бейсболка с горстью монет и несколькими купюрами, одна из них даже 25-ка. Марилин бросила в шапку однокроновую монету. Ян подмигнул ей, но не прервал своего выступления, пока не довел до конца. Марилин осмотрелась. Ни одного знакомого лица, похоже, все иностранцы. Так что ничего страшного, если Ян немного переборщит со своим номером. Марилин не могла объяснить, почему ей так хотелось поговорить с Яном. Но хотелось. Три финских мамаши в футболках и белых джинсах прошагали мимо, на головах в панамках, с сумочками, в перекрест животам. Они бросили Яну каждая по десятке. Яна дарила их счастливейшей улыбкой и повторил на расческе финальное соло, после чего шумно вдохнул. «Ух, ну здравствуй, Марилин!» «У тебя классно получается!» — лукаво улыбнулась она. «Сэнкс! Тьфу! От этой расчески губы не имеют. Пойдем угостимся!» Ян высыпал монеты в ладонь, а бейсболку надел. «Это все?» — спросил гид японской группы. «Да», — подтвердил Ян. «Позже я, может быть, вернусь». «А вы здесь каждый день играете?» — поинтересовался гид. «Нет, только в хорошую погоду». Ян взял Марилин за руку и увлек ее в кафе на краю смотровой площадки. «Ты что будешь?» — спросил он. «Не знаю». «Не переживай, я угощаю. Видишь, сколько я заработал?» Марилин заказала сидр, Ян — пиво. Все столики были заняты, поэтому они решили прогуляться. «Ты куда собиралась сегодня?» «Да так, хотела отсюда на залив поглазеть. Шеф сказал, что сегодня должна быть регата, вот я и подумала. Солнце, белые паруса. Регата только вечером. Откуда ты знаешь?» Марилин глотнула из банки, какой приятный прохладный напиток.